К счастью, это был не тот вопрос, которого на самом деле опасалась Мария, потому что тогда она просто не знала бы, что сказать. В это мгновение подошли папа Димитрию и его жена, а вместе с ними еще двое мужчин, настолько похожих на папа Димитрию, что незачем было и спрашивать, кто они такие. Ясно, что его братья. Староста острова хотел познакомить их с человеком, который сумел подарить всем прокаженным новую жизнь. Позже за это поднимут еще десятки тостов, но они хотели стать первыми, кто от души поблагодарит врачей. Кирициус молчал, но Мария ощущала на себе его взгляд, и когда Лопакис заговорил с семейством папа Димитрию, Кирициус отвел Марию в сторону. «Могу я отнять у вас немножко времени?» — спросил он вежливо, но достаточно громко для того, чтобы Мария расслышала его сквозь общий шум. «Лучше найти место потише», — добавил он. «Мы можем пройти к церкви», — предложила Мария. «Мне хочется туда заглянуть, поставить свечку». Они ушли с набитой народом площади, где какофония возбужденных голосов уже достигла оглушающего уровня. Когда они прошли подальше по пустой улочке в сторону церкви, шум толпы превратился в невнятный гул. Охватившее Кирициуса нетерпение подтолкнуло его к дальнейшему. Болезнь отняла у этой женщины немалую часть жизни, и незачем теперь терять хотя бы секунду. Вся сдержанность на мгновение покинула доктора, он стал дерзким. У входа в церковь Кирициус повернулся к Марии. «Я должен кое-что вам сказать. Вообще-то это нечто совсем простое. Я очень хочу, чтобы вы вышли за меня замуж». Это было утверждение, а не вопрос. И прозвучали слова Кирициуса так, словно не нуждались в ответе. У Марии давно не осталось сомнений в том, что доктор Кирициус любит ее, но она запретила себе мечтать на эту тему. Марии казалось безопаснее погрузиться в воспоминания о прошедших годах, чем переходить к чему-то новому, начать жить здесь и сейчас, в мире, где разочарование могло уничтожить все ее фантазии. Какое-то время Мария молчала, глядя на Кирициуса, взявшего ее за плечи, как будто нужно было убеждать ее в том, что доктор сказал это всерьез. «Никому и никогда я не испытывал таких чувств, как к вам», — нарушил молчание Кирициус. «Если вы не хотите выходить за меня, я уеду, и вам незачем будет обо мне думать». Его пальцы чуть крепче сжали плечи Марии. «Но в любом случае я должен знать». «Значит, это все-таки вопрос». У Марии пересохло во рту, ей понадобилось огромное усилие для того, чтобы справиться с собственным языком. «Да, это был один единственный слог, который она смогла из себя выдавить. Да. Вы выйдете за меня?» Кирициус выглядел изумленным. Эта темноволосая женщина, его пациентка, которую он как будто знал очень хорошо и в то же время почти не знал, соглашалась стать его женой. Наконец, лицо доктора расплылось в улыбке, и Мария ответила тем же, просияв. Доктор сначала неуверенно, а потом с нарастающей страстью поцеловал ее, и тут, внезапно осознав, как они должны выглядеть на пустынной улице, доктор и Мария отпрянули друг от друга. «Нам нужно вернуться на площадь», — заговорил первым Кирициус. Чувство долга и благопристойности овладело им острее, чем когда-либо прежде. Люди могут начать гадать, куда мы подевались. Доктор был прав, им необходимо было вернуться. В празднике должны поучаствовать все, а уж потом каждый мог идти своей дорогой. К тому времени, когда они пришли на площадь, уже начались танцы. Образовался огромный круг, все танцевали медленные пентазали. К хороводу присоединился даже Георгис. Старый рыбак, который во время праздников сидел где-нибудь в тени, на этот раз всем сердцем присоединился к веселью. Фатини первой заметила возвращение подруги в обществе доктора и сразу поняла, что Марию наконец-то ждет настоящее счастье. Но эти двое решили ничего никому сразу не говорить. Им хотелось, чтобы первым узнал Георгис, а головокружительная атмосфера танца совсем не подходила для таких новостей. Когда танец закончился и Георгис нашел Марию, у него был к ней только один вопрос. «Ты видела Анну, она здесь?» В последние годы Георгис уже отказался от надежды, что его семья снова станет единой. Но сегодня у него появился шанс на это. Но Георгиса удивляло отсутствие Анны, она ведь сама пообещала прийти. «Уверена, она придет, отец, раз уж так сказала», — постаралась успокоить его Мария, хотя ее слова и прозвучали для них обоих как нечто пустое. «Почему бы нам не потанцевать еще?» — предложила она. «Ты, похоже, полон сил». Мария повела отца в центр, и они присоединились к следующему танцу. Фатья не хлопотала, расставляя на столах тарелки с едой. Она заметила, что доктор наблюдает за танцующей Марией, и почувствовала себя счастливой, как никогда, ведь ее милая подруга нашла себе такого замечательного мужчину. К этому времени уже стемнело, ветер затих, море было совершенно спокойным. Жара, казалось, не стала меньше ни на градус по сравнению с душным полуднем, и когда люди садились передохнуть между танцами, они жадно пили вино, роняя капли в пыль. После танца Мария вернулась к Киритсису, и они одновременно подняли свои стаканы. Это был безмолвный тост. Анна и Андреас уже почти добрались до Плаки. Ни один из них за всю дорогу не проронил ни слова. Каждый погрузился в собственные мысли. Андреасу пришло в голову, что Маноле может снова обручиться с Марией, раз уж та стала здоровой и вернулась. Когда они подъехали к деревне, Андреас увидел впереди толпу. Он, наконец, нарушил молчание, с удовольствием провоцируя жену своим предположением. «Маноле женится на Марии? Только через мой труп!» — вскрикнула Анна со страстью, какой никогда не видела в ней Андреас. Она перешла все границы. «С чего ты вдруг такое решил?» — Анна не желала оставлять эту тему. «А почему бы ему и не жениться? Они ведь обручены, то есть почти поженились», — снова поддразнил ее Андреас. «Замолчи, замолчи!» — закричала Анна, когда Андреас остановил машину и ударила мужа. Ярость ее реакции потрясла Андреаса. «Бог мой!» — проревел он, отбиваясь от Анны, осыпавшей его градом ударов. «Ты его любишь, так ведь?» «Да как ты смеешь такое говорить?» — завизжала она. «Почему бы тебе не признаться в этом, Анна? Я ведь не полный дурак, сама знаешь», — произнес Андреас, пытаясь совладать собственным голосом. Анна замолчала, как будто весь ее гнев мигом испарился. «Я знаю, что это так», — сказал Андреас теперь уже почти спокойно. «На прошлой неделе я как-то пораньше вернулся домой, и Маноле был там с тобой. И как давно это у вас?» Анна уже истерически смеялась и плакала одновременно. «Годы», — выпалила она, — «годы и годы».